По сообщениям, Южнокорейская специальная следственная комиссия прокуратуры распространила 6 марта доклад о расследовании дела сверхкрупного политического скандала Пак Кын-хе. В нем Пак Кын-хе названа главным виновником этого скандала. В докладе пишется о том, что следствие не провелось достаточно из-за помехи Пак Кын-хе, Хван Дюана и их окружений. Между тем, Госдепартаментом Соединенных Штатов Америки 3 марта опубликован доклад о состоянии прав человека в 2016 году, в котором пишется о наихудшем состоянии прав человека в Южной Корее на основе политического скандала Пак Кын-хе и Чхе Сун-сир.